пришел приказ принять Северный фронт под свое командование. У Мерецкого остался только Мурманский фронт в составе 1-14 армии. Но штаб фронта прибыл, расположился в казармах шведской армии на аэродроме Бромме. Два корпуса УША прибыли к Гетеборгу и к Норчеппингу. Казалось, что можно вздохнуть спокойно. Был подписан контракт на поставку танков из Ленинграда в Швецию. Однако немцы 16 марта ночью захватили причалы на Редерегатан и высадили почти дивизию за ночь. А 4-я дивизия шведов подняла мятеж и сдала свои позиции немцам. В порту шла выгрузка 1-го корпуса СС, а армия «Рыбалка» находилась почти в 150 километрах севернее. Чтобы затормозить события, судец поднял в воздух все и нанес пикировщиками и штурмовиками удар по порту и выполнил многочисленные минные постановки. Наши штурмовики открыли охоту за паромами. Представитель союзного командования, американский генерал Бромберг, организовал бомбежку порта силами 8-й воздушной армии. Противник нес потери, но удержал порт, несмотря на атаку шведов. Воевали хорошо нам знакомые по Ленинградскому фронту парашютисты 7-й воздушно-десантной дивизии генерала Хайдриха. А в порту высаживалась 5-я дивизия «Викинг». Геббельс призывал шведов записываться в войска СС и обещал освободить Швецию от красной заразы. Мы же основные усилия сосредоточили у Остерзунда, где домолачивали 70-й корпус немцев. Соболевский выбил немцев из Оры, пересек границу с Норвегией. Горно-лесистая местность и многочисленные дзоты помогали немцам обороняться, но войска 2-го ударно-штурмового имели хороший опыт и подходящую технику. А гитлеровцы надеялись, что вот-вот с юга к ним придет помощь. Они же тоже слушали Геббельса, прибывшую из Финляндии 1-ю горно-стрелковую дивизию. Мы направили на помощь Соболевскому. Темп наступления увеличился. Ставка поставила задачу взять Тронхейм в марте. Продвижение немцев на север мы остановили под Ангелхольмом, где шведами были созданы неплохие укрепления. Войска 2-й ударной заняли этот район и успешно отражали атаки немцев. Поля под городом заполнились сгоревшими танками. Ставка на новую технику провалилась. Наши крупнокалиберные Д-2 и пушки ИСов пробивали броню кошек на большой дистанции. Поняв, что дальше не пройти, а ситуация в Норвегии критическая, немцы прекратили атаки на Ангелхольм и ударили правее вдоль шоссе на Хускварну. Но там занял позиции Гореленко, успевший перебросить войска из-под Норчеппинга. К нам пришли еще ИСы, и мы постепенно начали собирать кулак вокруг Гельсингборга. Постоянные бомбежки района порта дали свои плоды. Плюс сработали несколько диверсий на электростанциях и сетях города. Порт был выведен из строя, выгрузка танков почти прекратилась. 20 марта из-под Нарвика прибыл 7-й ударно-штурмовой. Ставка дала добро на проведение операции по зачистке юга. Начал генерал Голованов от Ланскруны. Его корпус ночью при поддержке 3-й танковой прорвал фронт и ворвался в Гельсингборг. Активно используя дивизион особой мощности и САУ-152, за неделю боев город они взяли. Разрушения в городе огромные. Сначала немцы его обстреливали почти неделю. Потом бомбила наша, шведская и американская авиация. А потом неделя уличных боев за каждый дом. Немцы прекратили операцию. Но не потому, что мы их выбили из Гельсингборга, а потому, что далеко на востоке загрохотала артиллерия. Войска 3-х фронтов начали Смоленскую операцию, с двух сторон подрезая фон Клюге. Поняв, что помощи не будет, начали сдаваться один за другим корпуса в Норвегии. Первым капитулировал 19-й корпус в Печенге, затем 71-й в Тромсе, 6 апреля был освобожден Осло, а остатки 70-го корпуса начали эвакуироваться из Бергена. Но флот союзников активно топил их суда. Немцев подвело отсутствие большого количества десантных средств с горизонтальной погрузкой-выгрузкой, невозможность выгрузки без причала, неоправдавшиеся надежды на смену режима в Швеции, хотя такие попытки они предпринимали в течение всей операции. Неожиданно высокий авторитет короля и его решительность, плюс стойкие действия в обороне шведской армии, позволили 14 суток не давать противнику закрепиться в порту. Ну и те самые пышные похороны, изменившие отношение шведов к нам, к Красной армии. С того момента нам стали активно помогать. С Норвегией все складывалось не так хорошо, как со Швецией. В первую очередь из-за позиции ее правительства в изгнании. Мы маленькие, и не надо нас освобождать. При том, что во фьордах находился почти весь флот Германии, который топил транспорты, идущие к нам. Заставьте капитулировать Германию, и после капитуляции мы интернируем войска Гитлера. А сами уже подписали бумагу, что передадут все порты союзникам, а не нам. 1 апреля началось наступление на Осло, и у меня в штабе появился в сопровождении полковника Годефрея, британского атташе, какой-то высокий военный в незнакомой форме. Его представили как главнокомандующего армией Норвегии кронпринца Александра. «Главнокомандующий — это хорошо, а армия ваша где?» Тот что-то попытался ответить, дескать, на острове и в Соединенных Штатах. «Без армии вы мне будете только мешать. Продолжайте сидеть на острове, свободны. И, полковник, прекратите таскать в штаб фронта, кого попало, кто не имеет никакого отношения к боевым действиям». «Но, генерал, я получил прямое указание из Лондона познакомить вас с кронпринцем». «Но не в момент же начала наступления. После окончания операции в Стокгольме или в Осло. Идите». Принц, фыркнув, вышел. На следующий день позвонил Сталин. «Товарищ Петров, что там у вас происходит с норвежским принцем?» Его представили как главнокомандующего армии Норвегии, а он приехал один. Хотя бы батальон для отмазки прихватил, товарищ Иванов. Я его и послал за армией. Ушел, но думаю, что вернется не скоро, уже после освобождения. «Из Лондона в Стокгольм вылетел король Норвегии Хакан VII. Примите у себя в штабе и вежливо. Все поняли, товарищ Петров. Мы признаем правительство Норвегии в изгнании. Он премьер-министр и король». «Есть, товарищ Иванов. Как дела с наступлением?» «Все по плану. Темп даже выше, чем планировали. Сильного сопротивления нет. Похоже, что у них кончаются боеприпасы. Пока немцы штурмовали Гельсингборг, они были активны, стреляли много, а сейчас притихли. Молодцы. Что на юге?» «Восстанавливаем береговую оборону в районе проливов». «Хорошо. Закончите в Норвегии, вылетайте в Москву». «А кому фронт передать?» «Никому. Вы неплохо справляетесь. Речь пойдет об операции «Юпитер», которую предлагают союзники». Через два дня после разговора Хакан VII и его сынишка снова оказались на аэродроме Бромме. Шел обычный рабочий фронтовой день. Хакан решил подстраховаться и прибыл вместе с Густавом V, с которым у нас сложились нормальные деловые отношения. В тот день мы сделали две выброски первой бригады для захвата стратегических мостов на дорогах. Несмотря на довольно большие сложности с десантированием, мы старались как можно шире использовать такие заброски для сохранения мостов. Несмотря на потери, практически неизбежные при таких операциях, мосты были гораздо важнее. Они позволяли не терять темпа наступления. В момент боя под Аскимом появляются два короля и принц. Каменный мост Фоссум имел стратегическое значение и был подготовлен гитлеровцами к взрыву. Это последний водный рубеж перед Осло. Оборона моста продумана и весьма серьезна. 4 полка панира и 12 бронеколпаков, вырубленных в скале норвежцами, не немцами, еще перед началом войны. В той войне его взяли без боя парашютисты 1-й воздушно-десантной дивизии немцев. Сейчас 1-я бригада захватила его ночью и удерживала до подхода основных сил. А 127-й легкий горнострелковый корпус 7-й армии увяз в 6 километрах в боях на окраине Аскима, наткнувшись на невскрытую разведкой оборонительную полосу немцев. Гореленко божился, что сейчас выйдет к мосту, что уже соединился со 2-м батальоном на ГЭС в Киккельсруде, что сейчас обойдет немцев, а немцы наседали и наседали на группу Гордея на мосту. Густав Пятый уже привык к тому, что в нашем штабе никто не бегает его встречать и рапортовать. Только во время совместных операций с его армией ему докладывают обстановку. Поэтому, войдя на КП, спокойно ждал, когда я отойду от ВЧ с Гореленко. А принц начал бухтеть, что прибыло, мол, 2 короля, а на них внимания никто не обращает. Очень хотелось его еще раз выпереть с КП, но я сдержался. Дав указание срочно оказать артподдержку группе Гордея, я подошел к прибывшим. «Здравия желаю, господин адмирал флота!» «Здравствуйте, генерал! Знакомьтесь, его величество король и премьер-министр Норвегии Хакон VII и его сын принц Александр, командующий Северным фронтом генерал-лейтенант Иволгин».